2. Внутри шлема Йоты кровь скапливалась вокруг ее рта и шеи, текла струйками из ушей, из носа. В ее глазах лопнули крошечные капилляры, и зрение затопило алый цвет. Она плакала кровью. Анимус работал над перезарядкой для второго энергетического залпа. Йота совершила ошибку и слишком рано выстрелила первым разрядом, не дав ему набрать максимальную смертоносность. Ее ошибка заключалась в недооценке возможностей этого существа. У нее не было никакой точки отсчета, чтобы понять, с чем она столкнулась. Сперва ей представилось, что это был другой ассасин, посланный против нее в рамках некоего агрессивного маневра, призванного свести на нет труды отряда ликвидации. Она не видела логики в подобном действии, но с другой стороны, кланы часто совершали странные вендетты по отношению друг к другу, чтобы отыграться за мелкие проявления неуважения и незначительные оскорбления. Такие вещи случались на тех условиях, что их нельзя было доказать, и что важнее, пока они не шли в ущерб более важной миссии Officio Assassinorum. Но этот убийца был за пределами всего, с чем она сталкивалась. Это было совершенно ясно. Пришедшийся вскользь удар луча Анимуса должен был по меньшей мере его искалечить. Йота обратила на него считыватели своего регистратора ауры и была потрясена тем, что увидела. Невероятно, но его психические свойства изменились, трансформировались. Из необычного вещества плоти, скрывающего его тело, струился замысловатый нимб призрачных цветов. И Йоту неожиданно осенило, что она смотрит в мутное зеркало самого варпа. Это существо было не одной, а двумя жизнями, с тонкими ниточками телепатической энергии между ними, которые сшивали их обоих с неоформенной энергией материума. Она внезапно поняла, как ему удалось выдержать удар Анимуса. Энергия, такая смертоносная в физическом мире, была не более чем каплей воды в огромном океане, заключенном в сферах варп-пространства. Убийца обладал такой связью с эфиром, которой у нее не было никогда. И он стравливал импульс выстрела в варп, где тот мог безвредно рассеяться. Меняющаяся аура потемнела и превратилась в чернильную тьму. Йота уже видела такое раньше. Это был образ ее собственного пси-слепка. Он создавал ее зеркальное отражение, и пока Йота смотрела, как это происходит, она чувствовала гравитационную хватку на своей собственной энергии, которую неумолимо притягивала к преображающемуся, изменяющемуся убийце. Он был похож на нее, но также и не похож. Там, где хитроумные механизмы Анимуса всасывали в себя псионический потенциал и возвращали его в виде смертоносного разряда, этот человек, это уродливое отклонение от нормы, он мог делать то же самое в одиночку. Ему позволила это сделать кровь. Ее кровь, проглоченная, классифицированная, инкорпорированная. Йота закричала, и в первый раз в своей жизни она на самом деле по-настоящему испугалась, познавая самые черные глубины ужаса. В ее разуме взвихрились языки пламени, и она освободила их. Он расхохотался, когда они скатились с него и отразились назад сквозь пространство-время. Рот Йоты наполнился пеплом, и ее крики замолкли.